Но вот что могу пообещать твердо, это то, что твои стекла посмотрят самые опытные врачи отделения, и мы совместно обсудим результаты. А если ни к чему не придем, передадим на кафедру патанатомии. Ну, там все-таки маститые спецы есть. Годится? Сергей поблагодарил за обещанную помощь и стал терпеливо ждать ответа патологоанатомов. Через неделю позвонила Ольга. «Савлин, мне поручено тебе передать, что твои стекла мы смотрели всем отделением, и по отдельности, и вместе. Чуть не подрались». Она издала короткий низкий смешок. «Но без толку. Ничего не придумали. Потом отдали материал на кафедру. А там у них как раз имеется докторант, который всю жизнь занимается вопросами патологии детского возраста. Докторскую на эту тему пишет». «Он посмотрел?» — с замиранием сердца спросил Сергей. «Ну, конечно!» И начал сразу же задавать массу вопросов, на которые мы в пан-анатомии, как ты сам понимаешь, ответов не знаем. Так что тебе имеет смысл с ним связаться, встретиться и поговорить. Запиши телефон». Сергей тут же схватил ручку и на первом попавшемся листке записал имя и номер телефона специалиста по патологии детского возраста. Имя его слегка озадачило. Оно звучало очень уж по-прибалтийски. «Янис Арестович Пурвитис». «Он что, в докторантуре на коммерческой основе?» — спросил Сергей. «Насколько я знаю, граждане других государств не имеют права учиться в нашей докторантуре». «Да нет же!» — рассмеялась Ольга. «Он из Саратова, гражданин России. Ну, просто из латышской семьи, которая живет там уже лет 100. Он славный, должен тебе понравиться». Сергей немедленно перезвонил по указанному телефону. «Да!» — раздалось в трубке тягучее, какое-то вязкое. «Это я смотрел ваши материалы. У меня к вам есть ряд вопросов. Если вы будете настолько любезны и найдете время для того, чтобы оказать мне честь и лично встретиться, мы могли бы побеседовать более предметно». У Сергея чуть терпение не лопнуло, пока он дождался конца вычурной тирады. Кто сегодня так разговаривает? Ёлки-палки, сегодня каждая секунда на счету, а он тянет резину со своими великосветскими оборотами. Непонятно, что такого славного нашла в нем Ольга. Может, он за ней ухаживает? Мелькнула мысль, от которой у Сергея немедленно испортилось настроение. И, может быть, он ей даже нравится. А вдруг он холост? И Оля вполне может рассматривать его как перспективного мужа. Ну а что, коллега, патологоанатом, возраст подходящий. Ах ты, черт возьми! Ему прежде никогда не приходило в голову, что Ольга может хотеть выйти замуж. Понятно, что не за Саблина, поскольку тот не свободен, значит, за кого-то другого. Ей ведь нужна семья, детей рожать хочется. А Саблин ничего предложить не может. От этой мысли Сергей похолодел. И, договариваясь о встрече с медлительным Янисом Арестовичем, он уже заранее настроился не любить докторанта из Саратова. Пурвитис проживал в общежитии для аспирантов и докторантов в ветхом пятиэтажном доме неподалеку от главного здания мединститута. Сам дом впечатление производил довольно убогое. Фасадная штукатурка давно начала отваливаться и обнажала бесформенные пятна старого кирпича. Лифта не было, равно как и не было лампочек на трех этажах из пяти. В январе темнеет рано, и Сергей пару раз чуть не свалился, поднимаясь по лестнице с выщербленными ступеньками на четвертый этаж. Зато все аспиранты и докторанты жили здесь в однокомнатных квартирах. Пурвитис открыл ему дверь в вельветовых штанах с вытянутыми коленками, явно на два размера больше, чем требуется, и в длинной вязаной кофте с отвисшими огромными карманами. Высокий, нескладный, лет 45, как показалось Сергею, какой-то рыхлый и мятый, с редкими тонкими светлыми волосами и неожиданно резкими жесткими чертами лица. Он казался дисгармоничным. «Словно хищник на пенсии», — зло подумал Сергей, разглядывая потенциального соперника. «Состарился, ослабел, обрюзг, охотиться уже не может, а черты внешнего облика еще не растерял». Против воли он бросил взгляд на правую руку докторанта. Обручального кольца не было. «Но точно соперник. За моей Олей ухлестывает. Хочет удачно жениться на москвичке и перебраться из Саратова в столицу. И повтори только мою нескладную судьбу». Янис Арестович между тем протянул ему руку в приветствии и все тем же тягучим вязким голосом пригласил пройти в комнату. Двигался он так же неторопливо, как и говорил. Они уселись за прямоугольный стол, стоящий посредине небольшой комнаты и заваленный книгами и бумагами. Возле окна на отдельном одноногом столике красовался микроскоп, на который Саблин бросил жадный, завистливый взгляд. Ему так хотелось иметь микроскоп дома, чтобы в свободное время смотреть микропрепараты и совершенствоваться в гистологии, которую он не переставал любить. Но Лена была против. Ничего, что напоминало бы неприличную и грязную работу мужа, в квартире быть не должно. «Если у тебя есть свободное время», — сердито говорила она каждый раз, когда Сергей заводил речь о выделении ему хотя бы на кухне места для микроскопа, — «займись лучше ребенком или по хозяйству помоги. А таскать в дом куски, отрезанные от мертвецов, я не позволю». Урвиц разложил перед собой записи и долго их читал, прежде чем задал Саблину первый и, в сущности, единственный вопрос. Не делали ли Ксюше Усовой за несколько дней до смерти, максимум за две недели, какой-нибудь прививки? Сергей помнил запись в амбулаторной карте наизусть, но на всякий случай сверился с тетрадью, в которую вносил необходимую информацию и которую взял с собой навстречу. «Три АКДС плюс полиомиелит», — задумчиво и медленно повторил докторант. «А через несколько дней прививка от гриппа. Серию и производителя не записали случайно?» Сергей записал все. Он снова открыл тетрадь и продиктовал внесенные в амбулаторную карту сведения о вакцинах. Пурвитец возвел глаза к потолку, пошевелил губами и вздохнул. «Все ясно». «Что вам ясно?» Сергей вспылил неожиданно для себя самого и тут же почувствовал неловкость. Пурвитец коротко взглянул на него, из чего Сергей заключил, что саратовский прибалт заметил его вспышку. «Видите ли?» Тонкие узкие губы Яниса Арестовича дрогнули, словно он пытался спрятать улыбку, рвущуюся наружу. «Осложнением вакцинации у детей разного возраста посвящен один из разделов моей докторской диссертации. Я за много лет набрал большой материал. Кроме того, у меня есть возможность получать материалы из-за рубежа, как в переводах, так и на языке оригинала. В общем, поверьте мне, уважаемый Сергей Михайлович, про осложнения вакцинации я знаю немало. Гистологическая картина вашего случая позволяет мне высказать предположение об анафилактическом шоке в форме острой сывороточной болезни как реакции на прививку». «Вы имеете в виду прививку против гриппа?» — уточнил Сергей. «Именно. Прививку именно этой вакциной после третьей вакцинации АКДС. У этой вакцины не очень хорошая репутация. Я не имею в виду саму по себе вакцину как таковую. Я имею в виду только вакцину с данным серийным номером у данного конкретного производителя. К сожалению, этот производитель имеет мощные связи в нашем Минздраве и умеет добиваться получения госзаказов. Поэтому охватил своими щупальцами огромные территории, на которых детишек вакцинируют именно этой продукцией. Там завязаны колоссальные деньги, можете мне поверить. С одной стороны, госзаказ, что само по себе весьма и весьма прибыльно, ну а с другой стороны, щедрая оплата одной европейской страны, которая ежегодно разрабатывает новые вакцины против гриппа и нуждается в широкомасштабных исследованиях. А что такое эти исследования? Это вакцинация детей, ну и наблюдение за результатами». «Вы хотите сказать, что производители из Европы не хотят проводить исследования на своих детях и предпочитают использовать наших?» «Ну, конечно! А разве вы не знали, Сергей Михайлович?» Погодите! Сергей потряс головой. «Вы же сами только что сказали, что вакцина разработана в Европе! А у нас серийный номер и производитель вакцины, который вакцинировал девочку, наш, российский, я не понимаю!» Янис Арестович мягко улыбнулся, протянул руку и тронул Саблина за плечо. — Не надо так волноваться, Сергей Михайлович. И не кричите, пожалуйста. Мне Ольга Борисовна говорила, что вы прекрасный гистолог, а мне что-то не верится. — Это почему? — вспыхнул Сергей. В пан-анатомии он считался одним из лучших специалистов по гистологии и сумел удержать эту репутацию, перейдя в судмедэкспертизу. Более того, после перевода на работу в отделение экспертизы трупов, он стал одним из очень немногих экспертов, которые после вскрытия и набора материалов для микроскопического исследования сами смотрели микропрепараты. Да кто он такой этот, мямля-размазня-докторан, чтобы оценивать его, Саблина, профессиональный уровень? Потому что, уважаемый Сергей Михайлович, гистолог должен иметь чугунную задницу, уметь часами сидеть над микроскопом, не отрываясь, не расслабляясь, не теряя внимания и не уставая. Эта работа хороша для флегматиков. А вы, насколько я успел заметить, человек холерического темперамента, что и позволило мне усомниться в характеристике, которую вам дала уважаемая Ольга Борисовна. Вот я, позволю себе заметить, идеальный экземпляр для занятия этой деятельностью. Я спокоен, медлителен, вязок. Про таких, как я, принято говорить «тормоз». Нам, тормозам, самое место в гистологии. Он улыбнулся открыто и искренне, и Сергей моментально забыл о том, что вероятный противник уже дважды упомянул Ольгу. — Я не холерик, — весело пояснил Саблин. — Просто я взрывной. Меня с детства мама за это ругала. Ну, вообще-то я усидчивый и терпеливый, и гистологию очень люблю. — А меня жена называет «холодный компресс», — рассмеялся Пурвитис. — Она тоже медик, но при этом она армянка. Можете себе представить такую комбинацию? Я — простой прибалтийский парень, медленный и основательный, и она — огонь, искры, девятый вал. Не понимаю, как она прожила со мной 20 лет. Но я-то с ней совершенно счастлив, но вот ей, боюсь, со мной тяжеловато. Но зато дети у нас на редкость удачные. Все трое взяли от нас с супругой лучшие качества. Значит, жена и трое детей. Уже легче. Выходит, он Саблину не соперник. Так, я не понял, что там с европейской и российской вакцинами? — напомнил он, возвращая докторанта к изначальной теме беседы. — Уважаемый Сергей Михайлович, механизм и процедура просты и всем известны. Европейцы разрабатывают препарат. Причем совсем не обязательно вакцину. Это может быть и любой препарат, хоть анальгетик, хоть антидепрессант, в общем, все что угодно. Потом разработчик вступает в некие отношения с российским производителем фармацевтической продукции. Они договариваются о том, что россияне покупают у европейца лицензию на производство этого препарата. Россияне проталкивают себя на тендере, дают взятки, пользуются связями и возможностями и обеспечивают себе госзаказ на производство. А коли госзаказ, то сверху идет указание учреждениям здравоохранения закупать именно эту продукцию. Ну, вы же понимаете? Государство не станет оплачивать производство чего бы то ни было без гарантии, что оно сможет это продать и на этом заработать. Продукцию удачливого российского производителя начинают закупать учреждения здравоохранения. Ну, пусть и не все, но очень и очень многие. В случае с вакциной прививают детишек и наблюдают за течением поствакцинального периода, фиксируют реакцию, осложнения или их отсутствие. Материалы широкомасштабного наблюдения передают заинтересованному лицу, то есть разработчику